Волшебная ловушка. Аргус сидел в кресле и смеялся своим омерзительным смехом. Он провел рукой по керамической тарелке, которую оставила ему Шаолинь. Аргус знал, что искусству изготовления керамики китайцы научились у мастеров Древнего Востока. Знаменитому на весь мир китайскому фарфору суждено было появиться лишь через 400 лет. Хотя и до этого в Китае были умелые гончары. Тарелка была прекрасна. Широкая, расписанная затейливыми письменами. Однако колдовство с ней удавалось Аргусу не так хорошо, как с его любимой золотой чашей, оставшейся дома. Но Джин приноровился. Он достал из мешочка волшебные драгоценные камни, разложил их вокруг тарелки и налил в нее немного воды. На поверхности возникло нечеткое изображение. Аргусу стоило огромного труда что-то в нем разобрать, но то, что он увидел, заставило его покатиться со смеху. Сахли и его друзья с напряженными лицами склонились над книжкой. Что именно они увидели на страницах, Аргус разглядеть не мог, потому что головы детей загораживали ему обзор. Но это было и неважно. Он собирался изменить картинки на страницах. Переделать их таким образом, чтобы дети явились к нему сами. Ведь именно этого он и добивался. Его план сработал. Они наткнутся на дракона и перестанут сопротивляться. «И это станет возможным лишь потому, — прошептал Аргус с заколдованной тарелки, — что Алекс проявит одну из человеческих слабостей — нетерпение». Джин провел рукой по белому фарфору. «Только, пожалуйста, не думай слишком много, Сахли!» произнес он почти как заклинание. «Нужно, чтобы ты ничего не заподозрил. Если ты задумаешься, почему твой шар не реагирует, и поймешь, что дело в моих драгоценных камнях, я, возможно, проиграю. Но я неплохо вас знаю, я знаю, что вы будете действовать без колебаний. Я знаю, что вы не станете раздумывать. Я знаю, что вы опрометью броситесь в мою ловушку. А я буду ждать здесь, готовый вас поймать. Вместе с друзьями, управляющими силой драконов». Аргус снова рассмеялся своим вороньим смехом и выскочил из комнаты, чтобы предупредить Шаолинь и великого магистра. Кто-то должен был встретить друзей, и он уже знал, кому это поручить. «Не будем терять время», — заявил Алекс, вытирая с лица остатки слез. Ему совсем не было стыдно за них. Но теперь с этим пора было кончать. Настало время действовать. «Не знаю», — ответил Сахли. «Давай лучше еще раз как следует все обдумаем». «Не нужно больше ни о чем думать», — возразил Алекс. «Давай начнем немедленно». В разговор включилась Лив. «Куда ты вообще собираешься отправиться?» Алекс посмотрел на нее, будто видел впервые в жизни. «А разве непонятно? Нам нужно в Китай, к этой сторожевой вышке. Ее показала книга. Это наша цель. Там мы найдем дедушку». Сахли очень медленно покачал головой. «Если честно, мне эта затея не нравится. Да и эта сторожевая башня не из твоего времени. То есть нам придется отправиться в прошлое. Мы почти ничего об этом не знаем. Кроме того, там нас, возможно, поджидают драконы». Алекс начал терять терпение. «Да ладно тебе! Просто сделай так, чтобы мы оказались там! Или, раз уж на то пошло, отправь меня туда одного!» Салли подошла к Алексу. «Безусловно, мы отправимся с тобой, но...» «Больше никаких «но»!» — Алекс топнул ногой. «Мы и без того уже потеряли уйму времени! Я не хочу больше ждать! Больше не могу!» Сахли заметил отчаяние на лице Алекса и сдался. «Хорошо. Как тебе будет угодно. Значит, я отправляю нас всех в Китай?» Кадабра сделала шаг назад. «Вообще-то я никуда отправляться не желаю. Путешествия во времени, драконы. Давайте послушаем Сахли и все как следует обдумаем». Бим тоже потрясла головой. «Если моя кошка остается здесь, то и я остаюсь». Кадабра раздраженно фыркнула. «Я не твоя кошка!» Бим только захихикала. Ей очень нравилось подтрунивать над кадаброй, даже в такие моменты, как сейчас. Друзья молча посмотрели на кошку с мышкой. Снаружи доносилось гудение газонокосилки. Видимо, Джон снова приступил к работе в саду. «Давайте разделимся на две команды», — наконец предложила Лив. «Как в тот раз, когда мы отправляли Алекса и Салли в пещеру Аргуса. Двое из нас отправятся в Китай, в эту сторожевую башню, а двое останутся здесь с Кадаброй и Бим». «Чего ради?» — не унимался Алекс. «Мы должны оставаться сплоченными и объединить усилия, потому что, скорее всего, нам придется сразиться с чудовищами». Стоило ему произнести эти слова, как на лицах детей отразился страх. «И все-таки давай разделимся на две команды», — настаивала Лив. «Для начала двое из нас все проведают, а двое на всякий случай останутся здесь. Потом соберемся вместе и, уже зная, с чем мы имеем дело, как следует подготовимся». «Хороший план», — одобрил Сахли. «В этом есть смысл». «Я точно отправляюсь в Китай, и это не обсуждается», — энергично произнес Алекс, и остальные закивали. «Это и так ясно», — ответила Лив и огляделась. «Но кто будет тебя сопровождать?» Салли неуверенно подняла руку. «В прошлый раз из нас с Алексом получилась отличная команда», — сказала она, ожидая, что Лив запротестует, поскольку наверняка ей и самой хотелось хоть раз отправиться в волшебное путешествие. Но к ее изумлению сестра согласилась. «Я тоже об этом подумала. Значит, так и сделаем. Вы с Алексом отправляетесь в Китай, а я остаюсь здесь с Сахли, Кадаброй и Бим». «Супер! Договорились!» — воскликнул Алекс. «Сахли! Отправляй нас в сторожевую башню!» Оставалось подготовить все необходимое. Алекс поспешно схватил два фонаря. Один взял себе, другой передал Салли. Как-никак, книга показала им темный узкий коридор. «Значит, им следовало подготовиться», — подумал он. Затем все сели в плотный круг. Сахли подвинул к себе волшебный шар. Книга дедушки Аврелия лежала в центре, раскрытая на странице с нарисованным драконом и тремя крошечными картинками. «Я не могу применить колдовство, которое принесет вас обратно через час», — сказал он. «Нужно условиться о каком-то знаке, который вы подадите, когда захотите вернуться». Он оглядел комнату в поисках чего-нибудь подходящего. На письменном столе лежал исписанный карандаш. Сахли схватил его и сунул в руку Алексу. «Запомни», — сказал он, — «сломав карандаш, ты войдешь со мной в контакт. И сможешь мне что-нибудь сказать. Может быть...» — он огляделся. «Придумал. Лучше всего через Кадабру. Тогда...» «Что?» — ужаснулась кошка. «Через меня? Я вам не телефон!» Бим захихикала. Мышке все происходящее казалось чрезвычайно забавным. «В тебе заключена магия», — объяснил мальчик-волшебник Кадабре. «Это облегчит мне работу. Свой шар я для этого использовать не могу, потому что ведь через него и происходит колдовство». У Кадабры голова пошла кругом. «Почему все так сложно?» Оставив ее восклицание без ответа, Сахли продолжил инструкцию. «Алекс, если почувствуешь опасность, сломай карандаш. Так ты разбудишь магию и передашь мне свое сообщение через Кадабру, ты понял?» Алекс кивнул. «В случае опасности я сломаю карандаш и телефонирую, точнее, кашкафонирую тебе». Кадабра сделала вид, что ничего не слышала, а Бим согнулась пополам от смеха. Сахли снова уселся перед книгой и сосредоточился на крошечном изображении с китайской сторожевой башней. «А теперь приготовьтесь», — сказал он, не отводя взгляда от книжки. Волшебник чувствовал, как в нем пробуждается и нетерпеливо вскипает магия. Но ощущения были другими, не такими, как обычно. Магия не пощипывала, а колола и жалила. Колдовать на этот раз было даже неприятно. И он с радостью бы остановился, не будь уже слишком поздно. Магия забурлила в нем, и не в силах ей противиться, Сахли произнес волшебные слова. Только говорил он тише, чем обычно, и его голос дрожал. «Волшебная сила во мне просыпается. Мною, духом шара, она разжигается. Что услышал я, исполню немедленно вам. Я Сахларами бен Ибдул Харам Чам-Чам!» Обычно проходило некоторое время перед тем, как колдовство откликалось на заклинание, но не теперь. Едва Сахли произнес последнее слово, как в комнате вспыхнула молния. Она заметалась между стен, окружила детей, словно смерч, ринулась к потолку, ударила в пол и, наконец, разлилась широкой полосой света. И все это произошло совершенно бесшумно. Друзья перепугались еще сильнее. С тревогой они огляделись и увидели, что свет собрался над их головами. Потом он соскользнул на Алекса и Салли и окружил их со всех сторон. А в следующее мгновение они исчезли. В комнате остались только Сахли, Лив, Кадабра и Бим. Они отчаянно пытались прийти в себя и собраться с мыслями. «Это было странно», — прошептал Сахли. Лив собралась ему ответить, но Бим вдруг вздрогнула и вытянула все четыре лапы. Ее усики расправились, после чего снова закрутились. Кадабра посмотрела перед собой пустым взглядом и произнесла: «О нет, магия Аргуса, наш план, мы угодили в его ловушку». Секунду спустя снаружи раздался голос Марианны: «Джон! Джон! Газонокосилка горит!» Лив и Сахли мгновенно развернулись к окну. «Боже мой!» — вскричал Джон, а Марианна торопливо подхватила: «Ты уже давно косишь, аппарат не выдерживает!» Лив повернулась к Кадабре и Бим, и кошка с мышкой оправились от оцепенения. «Кадабра, что было в твоем видении?» Кошка выглядела крайне озабоченной. Она подыскивала нужные слова, испуганно поглядывая на Сахли. Лив проследила за ее взглядом. Мальчик-волшебник был совершенно растерян. Он задумчиво опустился на колени перед волшебным шаром и аккуратно коснулся его пальцами. «Сахли!» — осторожно обратилась к нему Лив. Он так резко затих, что она стала подозревать самое худшее. «Сахли, что стряслось?» «Мой шар», — ответил тот. «Он абсолютно холодный». Лив потрясла головой. «Этого не может быть. Твой шар только что осуществил мощное колдовство. Он должен быть еще теплым». «Он не теплый», — ответил Сахли и пощупал драгоценные камни на поясе Аргуса. «Но камни, вот камни, они горячие». Лив приблизилась к нему. «Значит, магия пришла от них?» Сахли мрачно кивнул. «Наверное, от них. Поэтому я и чувствовал себя иначе, не так, как всегда. Поэтому я и не смог ее остановить, Лив!» Он повернулся к девочке и подавленно посмотрел ей в глаза. «Вовсе не моя магия унесла отсюда Алекса и Салли, а магия Аргуса». До Лив постепенно дошло. «Ну тогда... тогда он осведомлен о наших планах. Тогда Алекс и Салли в его руках». Сахли схватил волшебный шар и крепко прижал его к себе. Дрожа всем телом, он произнес: «О нет, мы совершили чудовищную ошибку. Мы угодили в его ловушку».